Глава 10. Не сдерживаясь. Стоило активировать ключ полуночи, как ткань реальности дала трещину в форме застывшей в пространстве черной молнии. Спустя мгновение трещина разошлась в стороны, образуя вставку из куска чужеродного пространства, накрытого силовым барьером. Вдоль стены из колонн появилась длиннющая стойка со всевозможными видами товаров. Сказав что-то о царящем тут безумии, Дэми нервно глянул налево, в самый конец почти 200-метрового прилавка с товарами. Потом направо, где у блуждающего магазина находились самые что ни на есть стойла для призывных животных и загоны рабов. Десятки скучающих красивых девиц в форме продавщиц завлекали нас, предлагая зайти внутрь барьера. Первое, что спросил судья, когда мы зашли внутрь: «Дамы, скажите, а у вас тут стриптизершу купить можно?» «Кого?» Продавщица с ником Райна ожидала явно не такого вопроса. «Эх, ничего у них нет. Джон, пошли в другой магазин». Судья довольно хохотнул, смотря как вера продавщицы в свой товар рушится на глазах. Девица поникла, перестала улыбаться и выглядела так, будто еще чуть-чуть и вовсе расплачется. То ли актерский талант у нее на высоте, то ли система набрала в блуждающий магазин не самый лучший персонал. «Райна, мы топ-1 и топ-2 в рейтинге». Я помахал рукой, привлекая внимание. «Пришли забрать призы. И будьте добры, подберите мне одежду». «Да, конечно». Мгновенно став бодрой и веселой, девица показала язык судье. «Ба, да она все-таки актриса». «Вам полагаются две награды. Первая – за становление ратниками в кратчайшие сроки». Девушка подняла руки над прилавком, и под ее ладонями материализовались две длинные деревянные коробки, покрытые гравировкой в виде шестеренок. «Первая награда на выбор, господа герои!» Райна довольно улыбнулась. «Доступ к личному оружию или равноценное полуразумное оружие того же типа. И то, и другое вернется с вами в родной мир после гонки героев». «Личное оружие, мрр!» «Тоже личное оружие!» Выбор был очевиден. Без привычного оружия нам приходилось весьма тяжко все прошедшие сутки. Райна убрала руки, и коробки сами собой открылись, демонстрируя содержимое. «Мой меч Кайзер!» Ощутив рядом посторонних, клинок хищно задрожал, выпуская наружу ауру кровожадности. Райна мигом побледнела и отшатнулась в сторону. Характер у Кайзера взрывной. Личность только формируется, но дури от вложенных в него 25 тысяч свободных начал хватит на десяток обычных мечей. Вору он бы руку отгрыз по самое плечо, закусив душой идиота напоследок. Учуяв хозяина, оружие само выбралось из коробки и прыгнуло в ладонь, как изголодавшийся по ласке зверь. «Моя прелесть!» От рукояти пришло ощущение, будто о меня потерлась соскучившаяся собака. «Вот закончим дела в деревне и напьешься крови, а пока прекрати пугать тетеньку. У нее и так волосы от страха дыбом встали». Стоящий рядом Дэми, поглаживая массивный пистолет с гравировкой цветов на затворе, улыбался как кот, объевшийся стащенный со стола сметаны. Судья приложил ствол к щеке и потом самым натуральным образом обнял личное оружие. «Берта, я хранил тебе верность. Моя аура и моя мана только для тебя одной». Кашлянув в аккуратный кулачок, Райна лукаво улыбнулась, давая понять, что в очередной раз смогла обмануть нас ложным испугом. Ранг силы у нее никак не меньше витязя. «Господа герои, вторая награда за вхождение в топ-10». Девушка снова подняла руки над стойкой, и вместо коробок над ней появились по 4 небольших шкатулки, стилизованные под обитые черным металлом сундучки. «Лотерея – удачный выбор. В одном из них кольцо хранилища, в другом – артефакт силового щита. В третьем – пусто, в четвертом – тоже, но тут и сама пустота является призом». «Мррр, то есть призом. Две коробки пустые». «Но в одной из них – возможность вынести из мира Саору некую вещь, мистер Прей». Девушка вызывающе улыбнулась, явно играя с эмоциями судьи. «Получили вы право или нет, вы узнаете только в момент покидания мира Саору». Глядя на хитрющую девицу, Дэми открыл первый попавшийся сундук. Внутри находилось кольцо хранилища объемом 1 кубометр. Точно такие же я получил трофеем в Чернобыле во время крещения. Просто взглянув на сундучки, я сразу понял, они все пустые. Истинные боги, будь то система или лимдур, не играют в игры, которые не могут сами контролировать. Случайность – удел смертных. Открыв первый попавшийся сундучок, получил ожидаемый результат. Пусто. Райна заглянула внутрь. Мы в таких случаях говорим, в холодильнике тоже космос. До самого конца никто из героев не знает, выиграл он или проиграл, выбрав такую шкатулку. Купив пару комплектов самой простой одежды, положил запаску в хранилище Дэмиана. Сам судья выбирал защитную экипировку под ранг Витязя. Ну а потом вспомнил короткий бой с Исааком и остановился на паре комплектов защиты под ранг рыцаря. Благо баллов у нас обоих хватало. У меня на счету оставалось еще 353 771 балл, и не использовать их будет глупо. Умереть в Саору мы можем в любой момент. Подойдя к витрине с магическими зельями, указал на самую дальнюю полку с разноцветными флаконами. Они явно продавались штучно. Эликсир старшей магии огня на плюс 1000 единиц за 100 тысяч баллов. Эликсир старшей связи с магией духа плюс 1000. Астрала тоже на плюс 1000. Мистер Прей, баллов не одолжите? Судья, морщась от нарастающего раздражения, смотрел на выставляемые Райной флаконы. Плюс 1000 – это предел развития старшей магии. Один такой эликсир обеспечит магу почет, даже если придется заточить его в подземелье и заставить работать против воли. 1000 – это мало кем достижимый предел. 3 флакона на плюс 1000. Решил полмагазина скупить? Вы не знаете ответ, мистер Прей. «Знаю, но не верится, что такое вообще возможно». Дэмиан неплохо меня изучил за время наших конфронтаций и сходу понял, что я пытаюсь обрести полную старшую связь с магическими стихиями. Полную, то есть все 10 стихий, старших магических стихий по плюс 1000, управляемых силой мага-мистика и сверхнавыком владыки слова. Короткий торг, гнев, смирение, и судья, сдавшийся под напором обстоятельств, передает мне свои 150 тысяч баллов. Итого 500 000 баллов за одну сделку. Райна? Да, сир Голд. Ого, быстро же я стал сиром в ее глазах. Еще немного и до господина вырасту. Добавь нам эликсир старшего воздуха и флакончик с эликсиром пространства. Тоже на плюс 1000. Закупились мы знатно. Дэмиан потратил все оставшиеся баллы на второй пистолет «Калибри», работающий на ауре, отдав Берте правую руку в залог. Ревнивое личное оружие смирилось с бездушной железкой в левой руке стрелка. Из-под купола блуждающего магазина мы выходили, полностью сменив имидж. На мне легкая броня мечника и дрожащий от возбуждения кайзер в руках. Все лишнее, включая запас еды, воды и зелий лечения, убрано к судье в хранилище. Сам Дэми, помимо двух пистолетов, все же купил себе короткий меч-тесак с широким лезвием для ближнего боя. Черт его знает, как дальше судьба сложится. Как только мы вышли наружу, я ощутил легкий ветерок демонических эманаций, приближающихся к нам. Прежде чем я успел сделать шаг, судья требовательно схватил меня за плечо. «Стой! Я задницей чувствую, что ты сейчас на проблемы нарваться хочешь. Там...» Договорить я не успел. Гранди Соломон вместе со всей своей бандой пришел посмотреть на ассортимент блуждающего магазина. Пристально нас оглядев, толстячок кивнул и, ничего не сказав, направился к витрине. Ощущение чего-то странного, чужеродного и в то же время знакомого снова дало о себе знать. «Гранди, ответь всего на один вопрос». «Всего один?» Толстячок хохотнул и остановился у барьера. «Я, знаете ли, торговец, мистер Голд. Мне до смерти хочется узнать, как вы за сутки прокачались до полного ратника и витязя. Вы эмиссар Лимдура?» Дэмиан мгновенно напрягся. Вопрос сыну Соломона был задан максимально неожиданно, и потому реакция оказалась максимально честной. Эмоции легкого испуга, дернувшаяся щека, едва заметное движение рукой и, наконец, сам ответ. «Разве это что-то меняет, Джон? Вы сами не без греха?» «Хотите сказать, что это не такой уж большой секрет?» «Секрет?» Толстяк покачал головой, не отводя от меня взгляда. «Вы не понимаете, Джон. Там, в вашем крохотном мире Земли, совершенно не столь дикая социальная пирамида, как в нашем людоедском Титардо. Все 6 великих семей, частью одной из которых является ваш друг, произошли от эмиссаров Прей, Скай, Гримуар, столбы власти мирового правительства. Как, по-вашему, судьи Прей отключают доступ к интерфейсу? Другими словами, давний предок Демиана является эмиссаром системы. Никто другой не смог бы отключить интерфейсы у пробужденных. И хранители сети порталов Скай, и повелители пламени Гримуар, вся легендарная мощь их кланов строится на уникальных способностях, которые они получили и развили, будучи эмиссарами истинных богов. Толстячок с его открытостью и готовностью к сотрудничеству нравился мне куда больше своего отца. Спасибо, Гранди. Любая услуга должна быть оплачена, даже если речь идет о такой мелочи, как честно данный ответ. Мы рассказали Гранди о том, что нам стало известно во время пребывания во Фракийской республике. В деталях. Там, в столице, сейчас должен начаться такой хаос, какого этот мир еще не видел. Судьба – странная штука. Президент Фракийской республики Адалин Родос призвал в столицу магический полк генерала Мазура, желая подстраховать город на случай проблем с пришлыми героями. А то, что они точно заявятся в определенный день, говорили вообще все министры. Подземелье парада монстров должно было послужить наживкой для пришельцев. И нет здесь заслуги правительства, просто стечение обстоятельств. Своим гениальным тактическим проведением генерал Каин Мазура решил использовать то, что попалось под руку, желая одновременно защитить горожан и собрать незваных гостей в заранее известных местах выброса монстров. Элитные войска Мазура, а тем более святых рыцарей, на зачистку подземелий не отправляли. Но что-то пошло не так, и подземелье, считающееся сложнейшим за последние 30 лет, оказалось покоренным. Одна беда уходит в никуда, и глаз мой видит то, что ускользало от тебя. Адалин тяжело вздохнул, смотря, как над столицей вздымаются столбы дыма. Не зря ты вернулся в столицу, старый друг. Святой рыцарь Исаак Мрак вышел из тени в углу комнаты. Парадная белая форма, две рапиры на поясе и неизменная бородка. Нашел, что искал? Президент спросил, не оборачиваясь. Нет. Исаак недовольно поморщился. Та ублюдочная тварь в больнице скрывалась под личиной Ибрама Хасикиди. Собака-головый вид демонов-перевертышей. Никого с телом быка и головой ящерицы там не видели. Про царящие на улицах беспорядки и растущее число верующих в Лодена Адалину уже доложили. О демонах-перевертышах, прячущихся среди обычных людей, знали генералы, весь рыцарский состав и президент республики. Даже служба наблюдения за магами и та не ставилась в известность. Уж больно хитер и малочисленен был враг. А устраивать новую охоту на ведьм, когда люди еще не забыли гонений первых магов, ни одно государство себе позволить не могло. Ждать, собирать информацию, отслеживать поведение сильнейших одаренных государств – к такому решению пришел Адалин, заняв пост президента республики. Церковь Лодена подлила масло в огонь противостояния с демонами-перевертышами. Их способность выявлять скрытого врага – именно то, чего не хватало все эти годы. Но дай святошам день, и патриархи попробуют замахнуться на государственную власть под предлогом защиты жизни верующих. Поэтому прямо сейчас войска Мазура сменили приоритет с пришельцев на выявленных демонов, и войска теперь зачищают столицу от той гнуси, что десятки лет скрывалась среди людей. Поделишься результатами своей охоты? 7 пришельцев. Исаак недовольно глянул на президента. 14 мелких демонов. 3 живыми доставил в лабораторию на исследование. Паровые гиганты способны сдержать и без моей помощи. Мессия? Президент щелкнул пальцами, пытаясь что-то вспомнить. Как там его? Новое воплощение Лодена. Удалось его найти? Исаак не ответил. И Адалин знал причину такого поведения. Священник Марка из церкви около больницы святого Ротфуса, в которую Исаак нагло вломился прошлой ночью, сказал, что предпочтет умереть на глазах у десятка свидетелей, чем скажет убийце хоть что-то о мессии Лодена. Конфликт с церковью уже начал нарастать, и скоро патриархи сделают свой ход. Утром, получив нужные сведения, Исаак снова пришел в церковь в поисках мессии. Прихожане при моральной поддержке от священника начали закидывать убийцу, попавшимся под руку мусором. «Я не вправе тебя отчитывать. Президент все же повернулся к рыцарю. «Но поиски ящероголового не дают тебе права творить все, что вздумается. Алеуты, македонцы, иммигранты с северного континента. Все они – наши сограждане, Исаак, живущие в стране, которую мы с тобой защищаем. Да, по-разному, но суть одна. Мы – защитники, а не палачи. И да, важный момент. Ни в больницу, ни в морг ночью не поступили те, кого ты якобы убил в церкви». «Так они...» Исаак быстро сложил картину воедино. «Мессия-пришелец?» Видя хитрую улыбку на лице старого друга, рыцарь наконец понял, что ему сейчас преподали хороший урок. Вызвали чувство вины, а потом погладили по головке. «Парад монстров? Их работа?» «Их!» Президент указал на папку с документами, лежащую на столе. «Почитай». Наш подопечный, капрал Жан-Батист Шарко, видел все собственными глазами. Появление мессии, его магию, истинные боевые способности и скорость роста силы. Джон как-то его там, фамилию не запомнил. Демона в подвале он забил голыми руками, а почти бессмертную мантикору в параде монстров сжег ее же огнем. В открытой папке к первой же странице был прикреплен черно-белый портрет Джона, сделанный штатным художником бюро сыска. Его сделали на основе показаний участников спасательной группы, отправленных за капралом Шарко прямиком в подземелье. С листа бумаги на Исаака смотрел тот самый парень из церкви. «Да вы своих убиваете! Какая к демонам честь?» Адалин внимательно смотрел за реакцией рыцаря, и потому едва заметная улыбка не ускользнула от него. «Зря радуешься, Исаак. Такие люди, если он вообще человек, обычно крайне злопамятны и не забывают тех, кто пытался их убить». «Извинения? Ни один рыцарь, став таковым, не считал нужным извиняться за свои преступления, а уж святой рыцарь и подавно». Не дожидаясь ответа, президент указал рукой на окно, точнее, на безоблачное небо над столицей. Там, на высоте 500 метров, утром появилась красная сфера диаметром с небольшой паромобиль. Вокруг сферы вращалось кольцо, словно астероидный пояс планеты. «Видел?» «Да». Рыцарь даже не стал спрашивать, о чем речь, спиной чувствуя, куда указывает старый друг. Весь город на ушах стоит, обобье все пальцем в небо тычет. «Бюро бедствий» прислало отчет. «Посмотри последнюю страницу в папке». Исаак неторопливо прочитал все имеющиеся сведения, просмотрел график и маршрут перемещения пришельцев, предполагаемый ранг силы, список возможных союзников и, наконец, рекомендации от отдела стратегической безопасности республики – наладить контакт, а не противодействовать. Недоверчиво хмыкнув, мужчина перелистнул страницу и увидел целую россыпь фотографий красной сферы, сделанных с дирижаблей визуального наблюдения. «Не магическая природа?» Рыцарь перелистнул страницу. Не излучает маны, не взаимодействует с материальными объектами и постепенно перемещается в юго-западном направлении. Искажает пространство? Что за ересь, Адалин? «Наука, мой друг», — президент устало улыбнулся. «Бюро бедствий дало объекту название «Сфера сингулярности». Прошу тебя, присмотри за нашей с тобой столицей и этой штукой в небе. Ничем хорошим это дело точно не закончится». 12 часов. Ровно столько времени Дэмиан попросил на перерыв, сказав, что ему надо согласовать наши действия с другими кандидатами в герои. А я, покинув плавучий храм, остановился на небольшой площади с каменной брусчаткой. По задумке создателей этого места, участники гонки должны тут приходить в себя после переселения души во временные тела. Взмах меча. Десятый, сотый, тысячный, и я начинаю сбиваться со счета, так как теряю чувство хода времени. Начинаю счет заново. Старшая магическая связь с элементом пространства позволяет создавать область замедленного или ускоренного времени. Главное, чтобы энергии на поддержание хроноэффекта хватало. 10, 100, 1000 ударов. Кайзер, уже приспособившийся к новым энергиям, разрезает воздух без свиста. 101 тысяча, 102 тысячи взмахов меча. Бездумье в безвремени. Бесконечное повторение основ искусства меча в надежде постичь то, что зовется Дао меча. Разница между повелителем меча 5 уровня и 6 уровня соответствует разнице между витязем и рыцарем. Это стадия концептуализации, этап жизни мечника. когда он заново учится владеть мечом, воспринимая его уже не как оружие или продолжение собственного тела, а часть своего смысла жизни. Соу-чужак на данном этапе выработал концептуализацию разрезания, соединив потом с идеей своего дворца жизни. Однорогий Байх Сайклоу на том же уровне постижения сверхнавыка пустой руки освоил удар, разрушающий пространство, уничтожающий астрал и эфирные тела живых и неживых существ. Те же великие драконы придумывают на данном этапе свои уникальные умения. Концептуализация – это не просто уровень развития сверхнавыка, а определенный этап развития личности сильнейших пробужденных. 200 тысяч, 300 тысяч, миллион удар мечом. И чувствую, как прообраз моей концептуализации начинает формироваться в нечто непонятное. Будто я – центр огромной темной сферы, целиком состоящей из черных мечей. Сквозь медитацию слышу звуки шагов Дэмиана, подошедшего совсем близко. «Не надо, мистер Прей». Шаги за спиной затихли. «Мне все это надоело». «Мрр, что именно? Общение со мной тебе надоело?» «Нет, бессмысленность. Вы, да, пожалуй, вы единственный, кто может меня понять во всей этой чертовой гонке». Взмах, еще один взмах меча, и ткань пространства начинает дрожать от переизбытка энергии. Я чувствую, как растворяется моя человеческая сущность в потоке знаний из ноосферы и бьющей через край энергии. Как вы боитесь меня. Как кричит интуиция Вайджа о том, что она не учла чего-то важного в сборе информации и потому ищет данные обо мне в сети. «Мрр, Голд, ты чего?» Голос судьи полон непритворного беспокойства. «Обиделся на кого?» «Обиделся? Не думаю, что это слово теперь ко мне вообще применимо. Просто я не думал, что все будет так. Я создал над левой ладонью сферу огня. Святая сила и сила демонов при столкновении выделяют так много энергии, что вы и представить себе не можете. Я будто ядерный реактор, внутри которого уже запущен необратимый процесс выработки энергии. Делаю я что-нибудь или нет, силы восполняются все быстрее и быстрее. Плюс поток мыслей. Мрр, а с ним-то что не так? Совсем ничего, если не учитывать, что я теперь считываю мысли всех живых существ вокруг». Но если скажу такое, будущее снова изменится, и Дэмиан начнет уговаривать, предложит прокачать других кандидатов в Великом Подземелье, чтобы тем самым увеличить общую мощь посланцев системы в нынешней гонке. И это, в свою очередь, увеличит шансы выиграть спор с Вайджей, уничтожив и всех королей демонов, и все Великие Подземелья. Только вот оно мне надо? Да, Дэмиан хочет и помочь мне, и сам получить героический класс. Дэмиан, перестань. «С этого дня я буду действовать один». «Да почему, боги, почему ты такой упертый?» «Я просто хочу, чтобы вся эта бессмысленность наконец закончилась. Вы, я, Джонатан, сколько мы проживем? 1000 лет? Знаете, каково это — осознать себя винтиком в механизме, определяющем судьбы целой сети миров? Неприятно, мистер Прей. Особенно, если знаешь, когда и где тебя собираются использовать». «А ты?» «Да, я знаю». Улыбка сама собой наползла на мое лицо. «Чем больше сил я получаю, тем лучше вижу картину, мистер Прей. Сквозь грани миров, сквозь время и пространство я вижу то, как...» «Что? Эй, не смей замолкать! Что ты видишь, Джон?» «Путь, проложенный для Абсолюта». Ни Дэмиан, ни другие кандидаты в герои не понимают, что нынешняя гонка давно превратилась в мероприятие, преследующее интересы всех 6 истинных богов, а не только системы. И пока они не получат желаемого, гонка не завершится. Именно по этой причине изначальный срок в месяц был увеличен до 3. «Я искренне желаю вам удачи, мистер Прей. Постарайтесь не умереть». Сжав висевший на шее амулет телепортации, я отправился в Салехское великое подземелье Акварион. Меня перенесло в безопасную зону размером с небольшую комнату, находящуюся недалеко от главного входа в Акварион. Стены из каменных блоков и запах гниющей плоти, витающей в воздухе, как и говорила Вайджи на первом инструктаже, это подземелье с обитателями типа нежити. Выйдя из комнаты безопасной зоны, я оказался посреди древних руин, примыкающих к исполинскому древу, уходящему могучим стволом за облака. Ни кроны, ни листьев не видно с земли. По легенде, такие деревья уходят корнями в планетарную кору, высасывая питательные вещества аж из самой магмы, образуя вокруг себя экосистему древа жизни. Эльфы почитают такие деревья, как живых богов, называя мировыми древами, образуя вокруг стволов свои княжества. Поклоняются им и приносят жертвы, зарождая внутри древа зачатки разума бога Эгрегора, который затем выступает в роли хранителя рода правителей. Ручной монарх, а то и полноценный император. Самое забавное то, что сейчас под корнями этого исполина находится вход в великое подземелье Акварион. Вокруг гуляют толпы живых мертвецов, летают банши, призраки, и откуда-то из-под земли утробно рычат прячущиеся вурдалаки. Никакими эльфами тут и не пахнет. Не было их никогда в Саору. Раскинув руки в стороны, закрыл глаза и ощутил пространство вокруг. Сфера восприятия стремительно разрасталась, накрыв собой древние руины. Потом добралась до песчаного побережья северного материка и остановилась, только накрыв четверть всех корней древа исполина. «Как там, — сказала Вайджа, — задача кандидатов в герои — подготовить плацдарм для вторжения? Будет вам плацдарм!» «Advanced Magic Expulsion!» — продвинутая магия изгнания. Зрители, наблюдавшие за гонкой героев, кисло улыбались, смотря за тем, что происходит на их экранах. Один кандидат, даже не получив героический класс, пришел и устроил геноцид нежити. Комбинация силы слова мага-мистика и приобретенной святой силы прошлись косой по монстрам неживого типа, выбравшимся из великого подземелья. Злые духи, восставшие из мертвых твари, прячущиеся под землей пожиратели плоти. Его заклинание доставало всех, действуя через астрал. «Тысяча мертвецов умрет, но один останется и убьет заклинателя», шептали некроманты Титардо, прекрасно знающие принцип создания легионов нежити. Против классов священников у них имелись специальные бойцы, почти живые твари, игнорирующие урон магического элемента веры. Будто насмехаясь над их злорадными планами, Джон залил побережье священным огнем, поджигая лес и руины города, который когда-то здесь находился. «Сделай подобное, обладатель ранга монарха, никто бы и слова не сказал». Но на экране был ратник. Ратник с неограниченным запасом маны и прокачанный до предела связью с огнем. Тот, кого слушалось само неугасающее пламя Муспельхейма. Джон не улыбался, совершенно не радуясь тому, как легко ему дается магия, о которой он так мечтал. Человек Джон Голд, 56 уровень, ранг ратник. Человек Джон Голд, 59 уровень, ранг ратник. Человек Джон Голд, 61 уровень, ранг ратник. Человек Джон Голд, 73 уровень, ранг ратник первой ступени. Не радовался быстрому поднятию уровня. Стоя посреди раскаленного ада, Джон зачем-то прикрыл глаза и развел руки в стороны. Наблюдавшая за гонкой через экран императрица Эрата Маккой сама не заметила, как по ее щеке скатилась одинокая слеза. «Рея!» Эльфийка боялась моргнуть, пытаясь не потерять ту нить сути, которую сейчас почувствовала. «Теперь я понимаю. Да, определенно. Теперь я понимаю, ради чего ты отдала ему свою жизнь». Джон превратил побережье Северного континента в огромный погребальный костер. Магия мага-мистика, казавшаяся столь мощной и разрушительной, на деле резонировала с душами жителей мира Саору, погибшими во время бегства с захваченного континента. Резонатор энергии веры, будто тысячи голосов, так и не успевших о себе заявить перед смертью, сейчас в один голос пели песню прощания, песню огня. Языки пламени танцевали, и выл ветер, вызывая мурашки по коже у невольных зрителей, находящихся по ту сторону экрана. Уже откровенно рыдавшая Рата вспомнила, что видела нечто подобное в прошлом. Совсем недавно в мире великанов Спайс-Сердамур Джон, столкнувшись с папил Саак, попросил души умерших о помощи, поглощая их энергию веры. Но теперь ему больше не нужно просить о помощи. Души сами прилетали к нему, отдавая последние крохи энергии веры. Живое пламя приходило к нему, страдания убитых монстров стекались к нему, и даже концентрация маны вокруг человека на экране становилась все выше и выше. Стоящий в огне Джон стал своеобразной осью мирового порядка. Ни один витязь нежити, выползший из великого подземелья, так и не смог приблизиться к Джону. Он, словно старый пастух, медленно шел вокруг мирового древа, собирая отбившихся от стада овец. концентрация порождаемого им астрального искажения достигла такого абсурдного показателя, что даже зрители могли невооруженным взглядом видеть, как ткань реальности над его головой искажается, и сквозь мутную пелену проглядываются неупокоенные души. Человек Джон Голд, 138 уровень, ранг – ратник 6 ступени. Человек Джон Голд, 139 уровень, ранг – ратник 6 ступени. Человек Джон Голд, 140 уровень, ранг – ратник 6 ступени. Человек Джон Голд, 141 уровень, ранг – ратник 6 ступени. Завершив полный круг вокруг мирового древа, Джон тем самым провел ритуал упокоения. Руины старого города оплавились до основания. Улицы покрывал прах от бесчисленных орд нежити, сгоревших в неутихающем огне. А воющий ветер, тот самый, что создавали души, уносил этот прах в сторону океана. Но творилось нечто странное. Вместо того, чтобы обрести покой и уйти, души оставались с ним, будто ожидая чего-то важного. Остановившись на том месте, где появился впервые на северном континенте, Джон воткнул меч в землю, положил на гарду руки и стал чего-то ждать, смотря через океан в сторону южного материка. Эрата непонимающе нахмурилась. Джон стоял, не двигаясь, а его пламя по-прежнему убивало тварей, скопившихся в тамбуре великого подземелья. Они все шли и шли, а он не обращал на них никакого внимания, продолжая смотреть в одну точку. Человек Джон Голд, 142 уровень, ранг – ратник 6 ступени. Человек Джон Голд, 143 уровень, ранг – витязь. Тут на лице человека с экрана впервые появилась улыбка. На фоне последних часов мрачной тишины это было настолько неожиданно, что поначалу императрица не поняла, чему именно Джон радуется. Но в ту же секунду, когда Джон стал витязем, впервые достигнув 143 уровня, на южном материке начались необъяснимые события. Из висевшей над столицей сферы сингулярности высунулось некое существо, похожее на красного безглазого червя. Поводив мордой из стороны в сторону, неведомая тварь красной молнией рванула к земле, пробив собой крышу зажиточного особняка министра финансов. Святой рыцарь Исаак Мрак, следивший за сферой, едва успел заметить изменения в поведении аномалии. Особняк министра финансов взорвался. На месте кратера показались два существа, сцепившиеся не на жизнь, а на смерть. Красный червь обвился вокруг человеческой фигуры с кожей цвета крови. За спиной министра показались белые крылья, уши заострились, волосы вмиг стали седыми, нос вытянулся на целую ладонь. «Демон!» — Исаак разглядел дерущихся, да еще и в ранге слона, рыцарь. На земле в восточной мифологии таких демонов называли тенгу. Прямо на глазах тварь выросла до 2,5 метров, но даже так явно проигрывала атакующему ее червю. Неведомое создание, вылезшее из сферы сингулярности, сквозь раны на теле тенгу вторгалось в его тело. К тому моменту, когда Исаак добрался к дому министра финансов, червь уже полностью влез в тело демона. Тот орал так истошно, что святой рыцарь невольно сбавил ход. «Враг моего врага, как говорится. Может, и не стоит его убивать?» Но тут тенгу заверещал так, что окна во всех домах верхнего города повылетали. Местами даже штукатурка от зданий начала отваливаться. Тварь покрылась волдырями и вздутыми сосудами, светящимися изнутри, как будто в тело демона насильно вторглась святая сила, и теперь сосуд силы стремительно разрушался, причиняя владельцу нестерпимую боль. Ощутив ауру Исаака, тенгу резко развернулся и с мольбой в голосе закричал: «Убей меня! Прошу, убей меня, Исаак! Оно пожирает меня изнутри!» Тело твари начало светиться изнутри и затем покрылось молниями. «Убей, пока я себя контролирую! Убей, убей, убей, убей, убей! Убей!» Еще до того, как Исаак успел отреагировать на просьбу, тело тенгу полностью покрылось молниями, и тварь с немыслимой скоростью рванула куда-то на север, пронесясь в полуметре от святого рыцаря. Тенгу бежал! Бежал так быстро, что даже святой рыцарь не мог за ним угнаться. Эрата Маккой, наблюдая за всеми этими событиями с экрана интерфейса, улыбнулась, наконец, поняв, какого именно противника Джон ждет на побережье Северного материка. «Чего же ты добиваешься, Джон Голд?» Императрица не заметила, как ее отношение к Джону изменилось от ненависти до любопытства.